Вернемся немного назад, к ранним идеям о Боге, и посмотрим, что стало с ними. Мы прежде всего замечаем, что при настоящем положении вещей идея о некоем существе, вечно любящем нас, вечно бескорыстном и всемогущем, и в то же время управляющем этой вселенной, невозможна. Чтобы высказать эту идею о личном Боге, требовалась смелость поэта. Поэт спрашивает: где ваш справедливый смысл и милосердный Бог? Разве он не видит, как погибают миллионы миллионов его детей в форме людей и животных, не могущих прожить ни одного мгновения, не убивая при этом других существ? Можете ли вы вдохнуть хоть один раз воздух, не уничтожив при этом тысячи жизней? Вы живете потому, что миллионы умирают. Каждый момент вашей жизни, каждое ваше дыхание – смерть тысяч. Каждое ваше движение – смерть миллионов. Каждый кусок, который вы едите – смерть других миллионов. Почему же они должны умирать? Есть старый софизм: они такие низкие существа. Может быть, но мы в этом не уверены. Кто знает, кто более велик, муравей по сравнению с человеком или человек по сравнению с муравьем? Кто докажет то или другое? Не потому ли человек выше, что он умеет строить дома и изобретать машины? Но тот же аргумент с таким же успехом можно употребить и иначе. Так как муравей не может построить дома и изобрести машину, то поэтому он более велик. В одном случае не больше основания, чем в другом.